Глава 20. Сознание возвращалось медленно и как-то рывками. То я выплывала наверх и уже почти могла открыть глаза, то снова падала в какую-то пропасть и ничего не помнила. Но в итоге тело победило забытье, и я смогла открыть глаза, радуясь теплым лучам, проникавшим сквозь стекла окон и ласкающим мое лицо. Было тепло и уютно, под щекой мирно вздымалась чья-то грудь и... Так, не поняла... Резко сев, я уставилась на спокойное лицо Блэка, продолжавшего и во сне сжимать в своих руках мою талию. Во сне его лицо было невинным, как у мальчишки. Только кончики клыков слегка виднелись из-под верхней губы. А все-таки он очень красив, пусть и с черной кожей. Внезапно его глаза распахнулись, и он широко мне улыбнулся. Я поняла, что попалась. «Добрым утром, принцесса!» «Пусти!» Он отрицательно покачал головой. «Ты еще не восстановилась, и...» Я врезала ему в челюсть. Он даже не подумал уклоняться, только слезнул выступившую из разбитой губы кровь. «Или ты меня отпустишь, или я...» Он кивнул и расслабился, прикрыв глаза и продолжая удерживать мою талию. Я растерянно на него уставилась. Бить несопротивляющегося человека совершенно не в моих правилах. «Слушай, ну чего ты пристал? И вообще, ты подумал, как на это отреагирует император?» Его глаза сверкнули. Он мгновенно сел, стиснул меня в объятиях и поцеловал. Губы обожгло, будто огнем. Тело само рвануло назад, одновременно нанося удары, но бить по нему все равно, что по камню. Никакой реакции. «А я тебя ему не отдам», оторвавшись от моих губ и прожигая черными, как сама тьма, глазами, сказал он. Я не знала, что сказать в ответ, просто продолжала вырываться, слабо надеясь, что это все еще сон. «Ты с ума сошел? Ты подчиняешься императору!» — закричала я, отчаявшись вырваться на свободу. Он улыбнулся лишь краешком губ и провел рукой по моей щеке, сузив глаза. «Я и мой брат никому не подчиняемся, но иногда мы на кого-нибудь работаем. Без контрактов и без договоренностей. Ровно столько, сколько сами захотим». «Чего?» — слабо пискнула я. «Нет, они еще и целуются!» «Я тут волнуюсь, переживаю, почти полиняла, а они...» В дверях стоял, как всегда, невозмутимый Дэй и сжимал в руках поднос с чаем, булками и возмущенной вороной. Я что-то сказала, но Блэк со смехом чмокнул меня в нос, разжал руки и в прыжке оказался на пороге, после чего подмигнул мне и вышел из комнаты, обогнув брата. «И...» — грозно каркнули с подноса. «Может, ты объяснишь мне, что тут происходит?» Я только вздохнула, голова шла кругом, и я поняла, что если не поем, то окончательно сойду с ума. «И что мы тут делаем?» «Спокойно. Ты была в тяжелом состоянии, и мы решили задержаться. Тем более, что священники, попрятавшиеся от того зверя, вышли из потайных комнат и решили нас вознаградить. Вот, скушай булочку». «Да не хочу я булочку». «Она последняя», — уточнила ворона, сидя у меня на подушке и задумчиво рассматривая ценный продукт. Я насупилась, но булочку взяла. Не столько от того, что хотела, сколько из желания спасти пернатое от обжорства. «Так, ладно, я выздоровела. Жезл мы добыли. А эта каменюка больше не опасна». Ворона кивнула и плюхнулась на спину, раскинув крылья и изучая росписи на потолке. «И?» — ворона молчала, делая вид, что не понимает намеков. «Кара, где все? Где Кэп и Найт?» «Ой, как же с тобой тяжело!» «Да все нормально с ними, просто жезл, оказывается, надо было срочно куда-то доставить, так что тебя оставили с охраной и решили быстро слетать по адресу». «Да ты не переживай, они завтра вернутся и...» «Ой, это мой хвост!» Ворона возмущенно покачивалась вверх ногами перед моим носом, пока я сжимала ее хвост в руке. «Смотались, значит». «А кто их защищать будет?» Ворона тактично промолчала. Я поняла, что закипаю. «Так где встреча с клиентом?» «Не скажу». «Кара?» «Нет, хоть режь». Я тяжело вздохнула и посадила ее обратно на кровать. «Но чего ты так нервничаешь? Они не маленькие, вернуться никуда не денутся, а мы с тобой тем временем кое-что сделаем, чтобы не терять даром времени». Я подозрительно покосилась на птичку, садясь на кровати. «Ты о чем?» «О поисках сокровищницы, конечно!» Радостно заявила Кара и достала из-под подушки большую разноцветную карту. «Во! Смотри, что я нашла в местной библиотеке». Я поняла, что любопытство пересиливает, и решила довериться ребятам. Может, я и впрямь слишком много волнуюсь? И две головы с интересом склонились над картой. «На дело идем ночью». «Почему?» — удивилась я, водя пальцем по чертежам бесчисленных коридоров и залов. «А чтоб никто не мешал, мало ли сокровищами делиться не захотят». Я хмыкнула и кивнула. «Ночь. Тишина. Я крадусь по коридору, застывшей на плече черной птицей, и стараюсь не шуметь. Сзади также тихо крадутся двое телохранителей, с интересом рассматривая карту. «Нам налево», — воодушевленно шепнула Кара. Я свернула налево. «А теперь направо». Мы свернули направо. Грохот, визг, лай и рев сирены врезали по ушам не хуже кулака. Мы каким-то чудом оказались на псарне, и теперь матерые псы рвались с цепей, мечтая сожрать незваных гостей. «Кара, прекрати визжать мне на ухо!» Ворона закашлялась. «Извини, вырвалась. Я собак боюсь». Я уже убегала обратно по коридору, на ходу вырывая у Блэка карту. «Так, посмотрим». «Кара, чего?» «Ты перепутала этажи!» «Да? Странно». «Ну, подумаешь, этажом выше, этажом ниже». Я молча ткнула в чертеж рукой. «Нам надо было подняться на 5 этажей вверх». Ворона смущенно потупила глазки. Сзади донесся смех Блэка и тихое покашливание Дэя. «Пошли грабить сокровищницу, называется. Кошмар!» Сокровищницу мы искали долго, если честно, всю ночь. Под конец мне уже ничего не хотелось, кроме как вернуться в свою комнату и снова рухнуть в постель. Тело, все еще не до конца восстановившееся, активно о себе напоминало довольно-таки неприятными ощущениями. «Иль, я уверена, что в конце этого перехода расположена настоящая сокровищница, но еще чуть-чуть». Я только вздохнула, угрюмо разглядывая очередной скупо освещенный коридор. «А ты уверена, что сокровищница никак не охраняется?» Кара задумчиво почесала клюв лапой. «Ну...» «А помнишь, гид рассказывал нам, что монахи ежедневно ждут своей смерти, и этот замок — довольно жуткое место. Если не считать того каменного монстрика, ничего особенно жуткого я тут не заметила». «Хм... Ну тогда посмотри вперед». «Чего?» — не поняла я. Но Кара уже ткнула крылом в сторону одного из разветвлений коридора. «Накаркала» называется. Подняв глаза, я увидела спины обоих телохранителей. И когда они успели? А перед ними стояло что-то высокое и отдаленно напоминающее человека. Только сильно потрепанного, рычащего и пускающего слюни. Зрелище не для слабонервных. «Это что, монах, что ли?» — удивилась Кара. «Сомневаюсь». Дэй и Блэк одновременно рванули вперед, переходя на 4-ю скорость и атакуя мечами. Я на всякий случай тоже достала свои, застыв посреди коридора и следя за ними изменившимся зрением. Удар, удар, еще один. Существу одновременно вонзились 3 клинка, а 4-й срезал у него голову. Все кончено? Нет. Рев, скрип и какое-то странное бульканье, после чего на обрубке шеи выросла новая голова. А в обоих охранников одновременно вонзилось около 40 щупалец. С когтями на концах. Увернуться успели не от всех, рухнув на пол и пытаясь отползти от монстра. «Это чего?» — воскликнула ворона. Я неверяще на нее уставилась. «Она что, тоже может видеть в ускоренном времени?» Поняв по моему лицу, о чем я думаю, Кара кивнула. «Только двигаться быстро не могу, но следить умею. И, по-моему, твоей охране хана». Я вздрогнула и снова обернулась к Дэю и Блэку. Их тела как раз подтаскивала к рычащему человеку, который втягивал в свое тело эти щупальца. Ненавижу щупальца. Ребята пытались освободиться, но мечи просто не могли перерезать эту гадость. Что ж, моя очередь. Кар, посиди здесь, пожалуйста. Я осторожно посадила птичку на пол у стены. Ворона беспокойно на меня смотрела. Ты только поосторожнее, ладно? «Угу», — улыбнулась я ей и активировала боевой режим. Да и Блэк недооценили врага, ускорившись лишь до 4-й скорости. «Я его недооценивать не буду. 8-я. Начать преобразование». «Боевой режим включен». «Есть». Прыжок, клинки с визгом рассекают воздух, в грудь врезается тугая стена воздуха. «Я его вижу. Удар, еще. Отсечь ему все конечности и рубануть по щупальцам». Мечи со звоном отскакивают от них и распадаются на части? Не может быть, но лезвие просто не выдерживает, лопаясь прямо в моих руках. Блин. Руки и ноги существа уже вновь вырастают из худого тела. Оно рывком высвобождает голову из плеч и поворачивается ко мне, рыча и сверкая алыми глазами. Страсти какие. А если вот так? Отталкиваясь ногами от стены и с силой врезаясь в противника обеими руками, нанося удары в грудь и живот. В руках уже собрана моя странная сила. Хоть я и не знаю, что именно могу ею сделать. Визг. Успеваю заметить, как еще 5 щупалец вырываются мне навстречу, и уворачиваюсь от 4. Мало. Принцесса! Это Дэй. Он уже встал, но щупальца рывком снова заставляют его рухнуть на пол. Плохо, очень плохо. Я врезаюсь в стену, чувствуя, как кровь бурлит в горле, и сжимаю в руке пронзившие насквозь мою грудь щупальца. Да что же это? Как оно может двигаться настолько быстро? Рывок, падаю на колени и слышу хруст собственных ребер. Больно. Ах ты, тварь! Поднимаю голову и неверяще смотрю на непонятно как держащегося на ногах Блэка. Его вид изменяется, тело будто переходит в другую форму. Из пальцев растут жуткие длинные когти, напоминающие клинки. А тело будто превращается в тень. Щупальца безвольно падают на пол, шевелясь и пытаясь понять, куда подевалась жертва. Я ошарашенно смотрю на него, не понимая, что происходит. «Я тебе все ребра пересчитаю, сволочь!» Он прыгнул вперед, и тень с силой врезается в это существо, бешено кромсая плоть когтями и, проходя его насквозь, невозможно. Он и вправду тень? «Держись, я помогу!» Оборачиваюсь и смотрю в яркое, будто сияющее изнутри лицо Дэя. Его тело также изменилось, и, прикоснувшись к его плечу рукой, я с ужасом понимаю, что рука спокойно проходит его насквозь. Будет немного больно. Я киваю и снова смотрю на Блэка. Тварь визжит так, что закладывает уши. Ее щупальца, которые не смогли разрезать даже мои мечи, разлетаются рваными кусками. А Дэй внезапно силой выдергивает одно из них из моей груди. «Мамочки, как же мне больно!» Кричу так, что у самой закладывает уши, но тут же давлюсь кровью и кашляю. Свернувшись клубочком на полу, Блэк что-то крикнул, да и, кажется, ответил. Не знаю, сейчас весь мир для меня свернулся до размеров собственной грудной клетки, в которую какие-то садисты вогнали как минимум железный столб. Как она? Ты закончил? Да, тварь мертва, но надо будет сжечь останки. Я займусь этим, все же огонь — это моя стихия. А ты бери принцессу и неси ее в зал жертвоприношений. Я видел там регенератор. Понял. Я с тобой. Эта кара, словно сквозь забытье, пробивается мысль. Меня бережно отрывают от пола и куда-то быстро несут на руках. Блэк, открываю глаза и пытаюсь сфокусировать взгляд. Да, он. Уже не тень, а вполне даже человекоподобное существо. Только глаза сузились и пылают таким мраком, что хочется заскулить от ужаса. Лба касается что-то мягкое и теплое. «Держись, Иль, мы тебя сейчас вытащим. Ты только не умирай». «Вот еще». Я смеюсь, но тут же захлебываясь кашлем. «Блин, я только всем мешаю». А позади уже расцветало всеми красками алого мощное пламя, выжигающее коридор насквозь. Регенератор и впрямь оказался в жертвенном зале. Блэк осторожно положил меня внутрь, я привычно задержала дыхание, погружаясь в вязкую прозрачную жидкость, быстро облепившую все мое тело. Знаю, что дышать можно и даже нужно, чтобы оно добралось до легких, но инстинкты всегда против. Блэк склонился над панелью управления, и крышка регенератора медленно упала сверху, отрезая меня от внешнего мира. Я закрыла глаза и попыталась максимально расслабиться. Включение регенератора мгновенно погрузило мое сознание во тьму, иначе разум просто бы не выдержал. «Эй, а ты уверен, что уже можно?» «Блэк». «Блэк, я с тобой разговариваю». Меня осторожно вытащили из теплой жидкости и положили на что-то твердое. Это, между прочим, жертвенный алтарь. По моему животу прошлись острыми коготками. «Да не делай ты такого страшного лица! Жива она, жива!» А поспать она всегда любила. Чья-то рука легла мне на лоб и убрала с него пряди прилипших волос. «Ты ее еще поцелуй, а то прям обидно. Такой случай!» Я все же открыла глаза и тут же встретилась с ним взглядом. Мгновение, и что-то в нем изменилось. Из глаз начала пропадать ледяная тьма. И взгляд становился все более живым, что ли. «Ты как, котенок?» — улыбнулся он, не убирая с моего лба руку. Я честно попыталась определить свое состояние. В сумме хреново, но вроде бы жить буду. «Нормально». А голос хриплый, как с перепою. «Уверена?» «Это уже Кара», — отодвинула руку Блэка. И сурово уперлась на меня черными пуговками глаз, стоя на моей груди. «Ага», — улыбнулась я и попыталась сесть. Ворона на всякий случай перелетела на алтарь неподалеку. «А где Дэй?» «Тут». Оглянувшись, я увидела стоящего у стены второго брата. Он опирался о нее спиной и выглядел не самым лучшим образом. Но, судя по его улыбке, жить будет. «Ну что, возвращаемся в комнату?» — спросила ворона, устраиваясь у меня на коленях. «Шутишь, что ли?» — проговорила я. Все удивленно на меня уставились. «Мы так далеко зашли не для того, чтобы останавливаться у финиша. Вперед, в сокровищницу!» И я бодро сползла с алтаря, чуть не рухнув на пол. Но Блэк вовремя поддержал, прижав к себе. «Ты уверена, принцесса?» — тихо спросил он, едва касаясь губами моего уха. «Мы сейчас не в том состоянии, чтобы продолжать драться, а охрана у сокровищницы может быть гораздо серьезнее». Я нахмурилась, чувствуя спиной его грудь. «Хочешь сказать, что ты уже выдохся? Тогда я защищу тебя!» Он усмехнулся, но отпустил меня, кивнув брату. «Никогда еще не встречал столь беспокойного клиента», — поморщился Дэй и первым пошел к выходу из зала. Ворона радостно прыгала на моем плече, стараясь при этом ничего не говорить. «Мало ли, передумаем!» Коридор перед дверью в сокровищницу был попросту выжжен. Остались только черные обугленные стены и потолок. Ковры, гобелены и какую-то мебель огонь не пощадил. Я с интересом посмотрела на невозмутимо шагающего впереди меня Дэя. «Интересно, что же тогда может Блэк?» «Отойдите назад, принцесса, это может быть опасно». «Прекрати называть меня принцессой, у меня, между прочим, имя есть». Меня осторожно взяли сзади за талию и отодвинули к противоположной стене. «Постой здесь, Илия, ладно?» Я, насупившись, посмотрела на невозмутимого Блэка. «Ладно». «Открывает», — шепнула Кара Йорзе. «У меня на плече». Я сосредоточила все внимание на Дэй. Дверь поддавалась трудом, но никаких замков или запоров на ней не было. «Плохо, уж лучше бы они были. А то теперь стой тут и ожидай очередной пакости. Все чисто, заходите». Я удивленно посмотрела на Дэя, но послушно вошла внутрь. «Странно». Внутри было темно, ходила свыкали. Я заозиралась в поисках рубильника, но внезапно в руке Дэя засветился небольшой огонек. Он подбросил его вверх, разжигая до размеров небольшого костерка, зависшего прямо под потолком, и даже тихонько гудящего. «Как ты это делаешь?» — удивилась я. Но мне не ответили. «Я на разведку», — важно сообщила Кара, и первая взлетела вверх, наматывая круги по залу в поисках сокровищ. «Да, кстати... Мы ведь пришли сюда именно за ними». Оглядевшись и увидев какие-то древние постаменты у самых стен, я направилась к ближайшему. «Осторожнее», — предупредил Дэй, и пошел следом, впрочем, как и Блэк. Я почувствовала себя маленькой девочкой, которую ни на секунду нельзя оставить одну. Тут же во что-нибудь влипнет. Нельзя сказать, чтобы эта мысль мне очень понравилась. «Эй, смотрите, что я нашла!» Мне на голову села Кара и радостно сунула чуть ли не в глаз какую-то ржавую железку. «Осторожнее!» — крикнула я, снимая с головы возбужденную ворону. Та ерзала и болтала без умолку, с сияющими глазами демонстрируя мне свою находку. «Это же древний артефакт! Я о нем в книжке читала! Ты еще и по-древнегурцки читать умеешь!» — удивилась я. «Я вообще умная!» — сообщили мне и снова ткнули эту железку под нос. Пришлось взять и внимательно осмотреть. Выглядело это как железная катушка ниток со вставленной в центре иголкой. Иголка будто зависла в воздухе и из катушки не вынималась ни в какую. «Эй, эй, ты что делаешь?» — перепугалась птичка. «Если вынешь иголку, пол планеты взорвется». «Ой, извиняюсь». Глупо хихикая, я быстренько сунула столь ценный артефакт резко обалдевшему Дэю. «А сколько он стоит?» — спросила я. Ворона разразилась счастливым смехом. Мы все терпеливо пережидали истерику. «Да как целая планета!» «Да, нифига себе сокровище!» «Я это пока спрячу», — сказал Дэй с опаской, глядя в мою сторону. «Я его понимала. Охранять меня все равно, что сидеть на солнцепеке среди бочек с сухим порохом. А вось не взорвется». «Так что у нас дальше?» — ворона горела энтузиазмом. «Я почувствовала, что мне и самой становится интересно». «Вперед!» — крикнула я и рванула к постаменту. Блэк вздрогнул, а Дэй удивленно на меня уставился. «Не надо!» — воскликнул Дэй. Но я уже сжимала в руках очередное сокровище, активно его ковыряя. «Иля, пожалуйста, осторожней!» — увещевал меня Блэк, пытаясь это сокровище отнять. «Угу, сейчас!» Какая-то пружинка все-таки сдвинулась. И то ли коробочка, то ли сундучок раскрылись у меня на ладони. После чего Блэк с силой дернул меня в одну сторону, закрывая собой, а Дэй, выбив это у меня из рук, бросил в другую. Коробочка со стуком врезала в стену и упала на пол пещеры. Все замерли. Ворона активно копалась на следующем постаменте. «Может, меня все-таки отпустят?» — возмущенно прошипела я в лицо Блэку. Тот состроил страшную гримасу, но меня отпустили. «Ура!» Я тут же подбежала к Дэю, рассматривающему коробочку. «Из чего там было внутри?» «На!» Я углубилась в изучение содержимого. «А ты уверен, что ей стоит это давать?» — спросил подошедший к нам Блэк. «Да, оно без...» Дальше был взрыв и сильный камнепад с потолка. «Мама!» — заорала ворона, срочно собирая все артефакты, которые успела стянуть. «Я ж столько не унесу, помогите!» Я помогла, схватила птичку вместе с артефактами, при том, что сама висела у Блэка под мышкой. Дэй в это время отбивал падающие на нас сверху камни. «Уносим ноги!» — крикнул кто-то, после чего сокровищницу окончательно завалило. Сидя снаружи, усталые, все в ссадинах и очень злые телохранители смотрели, как я копаюсь в артефактах. «По-моему, ее легче застрелить, чем охранять», — прорычал Дэй. Блэк угрюмо молчал, пытаясь вырвать у меня опасные игрушки. «Я его укусила. Он в шоке оставил меня в покое». «Так интересно, а зачем вот эта штучка? А это чего у нас?» «Иль, смотри, это кольцо силы. Если нажать на камушек, все превратится в песок». «Правда?» Я повертела в руках колечко и поковыряла камушек ногтем. «Стой!» — рявкнул Дэй, но было слишком поздно. Вокруг нас взорвался песчаный вихрь. «Боже, за что мне это?» — успела услышать я, после чего мы куда-то телепортировались. В тот день безымянный храм в горах Корея перестал существовать.